Глава 12. Может, вам случалось оказаться во дворце или в доме после окончания большого праздника? Гости разошлись, веселье кончилось, музыка смолкла, но еще видны следы вчерашней радости. Бокалы с недопитым вином, догоревшие фонари, шаль на спинке стула ждет возвращения хозяйки. Там, где несколько часов назад кипела жизнь, у пустоты появляется особый печальный привкус. Тот же привкус встретил нас на палубе барки. Конечно, широкое плоскодонное судно совсем не походило на дворец, и вместо бокалов и шалей нам достались мечи, кровавые потроха, груды, кишащие мухами мертвечины. Но чувство было такое же. Конец веселью. Мы очутились в пространстве, где произошло нечто исключительное, где люди выложили себя целиком и уже не вернутся. Пиршество во славу Ананшаэля завершилось. Остались одни объедки. Кто-то из зеленых рубашек травил за борт, другой тихо плакал, уставившись на тела, и даже не утирал слез. Эти люди, в отличие от моих сестер и братьев, не привыкли видеть следы нашего бога. Я постаралась изобразить на лице приличествующую Кетрал суровую жалость с легчайшей примесью ярости. Трудно сказать, насколько мне это удалось, да и значения не имело, потому что Рук отвернулся от меня, чтобы встряхнуть своих перепуганных солдат. «Трук!» — гаркнул он. «По дюжине человек на каждый борт, наблюдать за берегами. Ха! Найди мне лоцмана и рулевого, но тела не сдвигай. Мах! Остальных разбей по четверо. Прежде всего пусть ищут выживших. У каждого проверять пульс, каким бы мертвым бедняга ни выглядел. Если остались живые, они расскажут». «Воктан!» Названный стражник, зеленый, как его рубашка, обернулся, взглянул круглыми стеклянными глазами. Он успел наполовину вытянуть меч. «Клинок в ножны», — спокойно приказал Рук. «Следующий, кого увижу с обнаженным оружием, будет добираться обратно вплавь». «Но ведь...» Не найдя слов, молодой солдат указал ему на заваленную трупами палубу. Рук шагнул к юноше, потрепал по плечу. «Их уже нет. Те, кто это сделал, ушли. Оставь меч и берись за работу». Он повернулся ко мне не раньше, чем зеленые рубашки разошлись по палубе. «Все эти разговоры про ловушку», — заметила я. «Удивляюсь, что ты не приказал мечи наголо». «Они не Кетрал», — тихо ответил Рук, качая головой. «Тем больше причин быть наготове». «Оружие наголо — это не наготове. Они так дергаются, что скорее своего проткнут мечом, чем врага, которого нет». «Кстати, о врагах», — сказала я, еще раз оглядев палубу. «Ты по-прежнему считаешь, что это работа мятежников?» Здесь, даже по меркам Рошамбара, было грязно. Широкое двухпалубное судно приличных размеров, практически баржа, едва выгребало против течения дельты. Аннурский легион состоит из 100 солдат, и не менее 2/3 были разбросаны по верхней палубе и уже подтухали на жаре. И не одни аннурцы. Среди трупов насчитывалось столько же, если не больше, других уроженцев Домбанга, судя по волосам и коже, да и в руках они до сих пор сжимали легкие копья, какими пользовались в дельте. Тысячи сумеречных жучков ползали по телам, отливая радужными надкрыльями на вечернем солнце. Среди тусклых красок смерти они выглядели ослепительно живыми. Я опустилась на колени перед первым попавшимся трупом. Смахнула жучков, они сердито зажужжали, зависли искристым облачком и быстро рассеялись. Солдат был молод, на вид только-только за 20. Бледная кожа и пламенно-рыжие волосы выдавали уроженца Бриаты, до которой от нас было больше 1000 миль. Я задумалась, сколько миль и сколько лет следовал за ним Ананшаэль, чтобы выбрать этот день для своего быстрого и неповторимого деяния. Юноша успел выхватить меч. Пальцы сейчас сжимали рукоять. но клинка не окровавил. Зато у него самого было вскрыто горло. Обрывки гортани и пищевода свисали из открытой раны. «Не знаю, на кого он замахивался», — заметил Рук, — «но не попал». «Странно», — проговорила я, склоняясь поближе, чтобы отскрести кровь. «Ему сколько? Лет 20? Кто-то лучше него владел мечом». «Его не мечом убили». Я указала на 4 дыры по краям раны, вложила в них кончики пальцев. «Ему порвали горло руками». Рук присел рядом, тронул пальцем неровный обрывок гортани и тихо присвистнул. «Да, не клинком резали». «Часто ты видел такое в городе?» Он задумчиво изучал рану, словно математическую задачу или фразу на незнакомом языке. Наконец поднял глаза на меня и покачал головой. «Нет». Он снова оглядел убитого. «Я даже не думал, что такое возможно». «Для большинства людей невозможно». Я выпрямилась, размышляя, как ему объяснить. Среди моих братьев и сестер многим хватило бы скорости и силы вырвать человеку глотку. Еще ребенком я видела, как старый слепой Рон Клап запустил узловатые деревянные пальцы в тело овцы и вытащил ее бьющееся сердце. Но за все годы в Рошамбаре я не помню, чтобы кто-нибудь такое проделывал. А Рон Клап лет 10 как умер. «Вот!» — один из людей Рука махал нам, утирая рвоту с подбородка. «Рулевой!» Пока мы виляли между трупами, над нами пролетела стая виноклювов. Распростертые темные крылья отбросили бегучую тень на палубу. Когда птицы скрылись из виду, небо вдруг показалось совсем неподвижным, как накрывшая дельту свинцовая плита. «У этого горло цело», — заметил Рук, подходя к рулевому. «Много ли ему с того проку?» — возразила я. Среди усеявших палубу тел, разорванных на 1000 разных ладов, без глотки или без рук, путаницы вывалившихся потрохов, рулевой выглядел совсем невредимым. Он лежал на спине, легко опираясь лопатками на доски борта и глядя в небо стеклянными глазами. Блестящие сумеречные жучки, кишевшие по всему судну, его труп почему-то обошли. «Может, живой?» — пробормотал кто-то из зеленых рубашек. «Мертвый», — уверенно ответил Рук и прищурился. «А это что?» Присев на корточки, он взял в ладони подбородок мертвеца и силой открыл ему рот. Между зубами свесилось что-то черное и скользкое. Я сперва решил язык. Так бывает у удавленников. Но у этого на теле не было следов удушения. Ни синяков на горле, ни синевы на губах. К тому же черный мясной клин для человеческого языка был слишком узким и остроконечным. И он дернулся. Солдат рядом со мной отпрянул, захлебнувшись криком, а Рук просто опустил руку на поясной нож, буркнул своим, чтобы подошли поближе, всмотрелся в это странное черное подобие языка и потянул нож из ножен. Ложный язык снова дернулся, когда в него воткнулось блестящее стальное острие. «Душезмейка», — угрюмо вымолвил Рук. Я заморгала. Рядом со мной ахнули стражники. Рук еще чуть помедлил и одним точным движением насквозь проткнул змеиный хвост. Подцепил его, как на вилку. Горло рулевого задергалось, как у живого, когда он давится, не в силах что-то проглотить. Эта змейка пыталась пролезть глубже в легкие. Но Рук не отпускал и медленно, дюйм за дюймом, извлек ее наружу. Змейка оказалась неожиданно длинной, почти 2 фута. Должно быть, она кольцами свернулась в груди рулевого, выедая содержимое. Когда, наконец, показалась голова, змейка выгнулась, угрожая Руку разинутой клыкастой пастью и сверкая желтыми глазами на черной, как ночь, чешуйчатой морде. Солдаты шарахнулись, вскрикивая, но Рук просто дождался броска и свободной рукой поймал змеиную шею чуть ниже головы. Он так всматривался в свою добычу, будто надеялся что-то прочесть в ее алчном, нездешнем взгляде, а потом выдернул нож из змеиного хвоста и отрубил ей голову. На палубе стало тихо, только вода плескалась о борт, и в камышах чирикали синешейки. Потом один из зеленых рубашек, помертвев, упал на колени. «Я видела, как аспиды всплывают из вод на...» Как во сне забормотал он. «Видела, как они пожирают сердца иноземцев». Рук обернулся к нему. За слова пророчества Чонгми людей отправляли на виселицу, и вешать их входило в обязанности Рука. Но тот не стал угрожать солдату и даже не отчитал его. Он просто нагнулся, поднял парня на ноги и протянул ему отрубленную змеиную голову. Солдат подался назад, но Рук его удержал. «Смотри», — сказал он, вертя на ладони жутковатый трофей. «Это просто змея». «Душезмейка», — возразил солдат. «В дельте их полным-полно», — кивнул Рук. «Знаешь, чем они живут, когда рядом нет людей?» Парень молча замотал головой. «Забираются в кишки больным и умирающим животным. Тем, кто так близок к смерти, что уже не может шевельнуться». «Они — месть дельты!» — выдавил солдат. «Они просто выживают, как вся здешняя фауна», — покачал головой Рук. «Как и мы. Трупы, пока не сгниют, — это их пища и укрытие». Зеленая рубашка робко посмотрел ему в глаза, Рук выдержал взгляд. «Никакая это не божья кара», — тихо сказал он. «Просто змея». И Рук, словно ставя точку, швырнул голову за борт. От места падения пошли круги, потом под поверхностью воды мелькнул серебристый проблеск. Какая-то рыба рискнула ради добычи подставиться под острые, как бритва, клювы местных птиц. «Будь здесь боги!» — Рук указал на лениво расходящиеся круги. «Разве они выбрали бы в посланцы такую жалкую тварь?» Зеленая рубашка, не отрывая глаз от воды, неуверенно покачал головой. «Ступай», — махнул ему Рук. «Помоги людям Трука». Солдат вздрогнул, будто стряхнул сон, и, помедлив, отошел. «Просто змея?» — спросила я, оставшись на корме вдвоем с Руком. «Чешуйчатая, безногая, с треугольной головой. Описание соответствует». Я вздохнула. «Понимаю, ты не допустишь паники среди своих людей и не хочешь, чтобы по городу пошли слухи». Я легонько похлопала его по плечу. «Но я не из твоих людей, и слухи распускать не стану. Ты взял меня сюда в расчете на мою помощь, а как я могу помочь, пока ты не желаешь видеть во мне взрослую женщину со зрячей парой глаз и работающими мозгами?» Рук покосился на мою руку на своем плече. Мне мое движение поначалу представлялось естественным и непринужденным, но под взглядом его бездонных зеленых глаз в затянувшемся молчании я почувствовала себя глупо и неловко. Снова стала девчонкой, не знающей, куда себя девать. И я уронила руку. «Кто-то запустил эту змею в горло рулевому», сказала я, забрасывая пространство между нами словами, как бревнами для гати. «Ты не хуже меня это понимаешь». «Души змейки всегда заползают в горло. Они тем и живут». «Они заползают в горло спящим. Сомневаюсь, что тот рулевой уснул в разгар сражения». «Могла заползти в горло мертвецу». «Нет, души змейки потому так и называются, что кормятся живыми». Рук поморщился, глядя мимо меня на палубу, где еще перебирали трупы зеленые рубашки. «Говори, говори», — буркнул он. «Договоришься, что Домбанк вспыхнет». «Думаю, если и вспыхнет, так не из-за меня». «Из-за тебя, если будешь болтать». Я вздернула бровь. «Полагаешь, если я прикушу язык, твои люди поверят, что здесь была простая засада?» «Засада простой не бывает. Особенно с участием трех сторон». Рук взял меня за плечо и отвернул от солдат к кормовым трансам. Что-то во мне требовало отбросить его руку или сломать запястье, а что-то другое надеялось, что он ее не отнимет. Мне, хоть я и не люблю подчиняться, нравилось ощущать ее тяжесть и силу. Чтобы сравнять счет, я подалась к нему так близко, что почувствовала щекой дыхание. «Заигрываешь?» — шепнула я ему на ухо. Он убрал руку, отодвинулся. «На нас смотрят мои люди». «Твои люди блюют на свои мундиры». «Что не помешает им заметить твой язык в моем ухе?» «Если они так наблюдательны, заметят и третью сторону в этой заварушке, ту, что перебила уйму народу и была такова». «Мои люди не Кетрал. Их не учили читать поле боя». «Тут и Кетрал быть не нужно!» — воскликнул я. «Анурцы вооружены мечами. На них напали люди с ножами и копьями, но половина мертвецов на этой палубе убита голыми руками». «Потеряв оружие, солдат может сражаться голыми руками». Я ответила ему холодным взглядом. «Эту чушь прибереги для своих людей. Ты не хуже меня видишь, что здесь был кто-то еще, и он сражался с обеими сторонами». Всмотревшись в мое лицо, Рук неохотно кивнул. «Ты не могла бы не извещать об этом всю команду». «Рассчитывать на тупость собственных войск — странная стратегия». «Они не тупы, а молоды. На этом языке, — он указал на палубу, — их читать не учили». «К счастью, мы-то с тобой грамотные», — возразила я. «Вопрос, что мы здесь вычитали?» Рук хотел ответить, но его оборвал вскрик солдата. Столпившись у правого борта, несколько человек указывали в сторону берега. Я подошла и сразу увидела, что их всполошило. Всего в нескольких шагах от нас на отмеле кто-то разложил 1,5-2 десятка отрубленных голов, втиснув их в ил так, чтобы глаза смотрели в небо. Вернее, смотрели бы, будь у них глаза. Вместо остекленевших мертвых глаз пустые глазницы заполнили землей, превратив в крошечные клумбы, из которых росли изящные пучки болотных фиалок, нежных лиловых цветочков, раскачивающихся и кивающих на легком ветру. По-видимому, никто, кроме меня, не оценил причудливой красоты этого зрелища. Половина зеленых рубашек, брызжа слюной в бессильной ярости, сыпала ругательствами и клялась отомстить. Неправдоподобное обещание, учитывая, как мало мы знаем о виновниках бойни. Остальные выглядели не столько разъяренными, сколько перепуганными. Руки их, вопреки приказу, тянулись к оружию, а кое-кто бормотал молитвы. Старинные заговоры против древнего гнева Дельты, взывающие к милости старых богов. Богов, которых, по мнению Аннура, никогда не существовало на свете. Рук обернулся к ближайшему солдату. Немолодому, с лицом, изуродованным, должно быть, еще в детстве, следами шепчущей немочи. Тот бормотал памятный мне по жизни в Домбанге стишок. «Помилуй нас, владыка змей, помилуй нас, владыка бурь, помилуй, госпожа потопов, избавь от ярости». «Довольно!» Голос Рука прорезал молитву, как выщербленный нож. Солдат осекся, ошарашенно глянул на командира и с безмолвной мольбой указал на безглазые цветущие головы, словно те могли все объяснить за него. Остальные молчали, всматриваясь в берега. Видно, им мерещилась затаившаяся в зарослях смерть. Дельта ответила на наше внезапное молчание своим. Затих ветер. Камыши не раскачивались, распрямили свои бритвенно-острые стебли хребты. В мгновение ока скрылись порхавшие в гуще растительности яркие птицы, попрятались в гнезда или улетели куда-то. Двигалась только вода. Терпеливая, тихая, она ласкала корпус судна, словно уговаривая его ответить на тайную просьбу. В безветрии жара стала невыносимой. Воздух сгустился, отяжелел, небо сырой подушкой затыкало нам рты. Не верилось, что чуть западнее лежит целый город, как-то сумевший дать отпор Дельте, прорезать ее своими каналами, сдержать напиравшую со всех сторон гибель. С палубы барки нам виделся кругом чуждый, нечеловеческий мир. Храм потопов и бурь, крытый небом и освещенный кровью. Мне вдруг стало понятно смятение солдат, их желание молиться, взывать к милости незримых сил. Рук ничего подобного не испытывал. «Это черепа», — он кивнул на берег. «Такие же, как у вас в головах». Поясняя свою мысль, он костяшками пальцев постучал по лбу одного из солдат и повернулся к палубе. «Это тела. Это кровь. Это корабль. А тут рядом илистая отмель, в которой застрял корабль. А вот небо. А там камыши». Он всаживал короткие фразы, как тупые гвозди, будто решил одними словами прибить этот странный, беззвучный, нечеловеческий мир к тому, что был знаком каждому из нас. «Мы здесь», — вещал Рук, «потому что какие-то трусливые мерзавцы напали на наших людей из засады». «А душезмейки?» — возразил кто-то. «И черепа? Мертвецы?» «Что мертвецы?» — повернулся к говорящему Рук. «Им вырвали глотки», — покачал головой солдат. Я знала, сколь стремителен может быть Рук, но и меня поразил его выпад. Ухватив солдата за горло, он напряг плечи и наполовину оторвал его от палубы. Лицо схваченного потемнело, глаза выкатились из орбит, но отбиваться он не пытался. Рук мимо него взглянул на остальных, встретил их перепуганные взгляды своим, в котором мерещились зеленые дебри. «Глотку», — произнес он нарочито мягко, — «может вырвать кто угодно». Солдат придушенно забулькал. «Всего-то и надо сжать и дернуть». Он, словно вспомнив о задыхавшемся в его хватке солдате, покачал головой и отбросил его. Пока тот хватал ртом воздух на палубе, Рук махнул рукой на черепа. «Содрать кожу может и ребенок. Посадить цветочки — любая бабка». «Но зачем?» — решился кто-то спросить. «Затем, что так они рассчитывают победить», — угрюмо ответил Рук. «Не в нападении суть. Убийство сотни добрых аннурцев, так же, как и вы, просто исполнявших свою работу, самое малое здесь. Да, это ловушка. Но расставлена она не на этих несчастных дурачков». Он как серпом обмахнул взглядом солдат. «Они лишь наживка». Зеленые рубашки принялись боязливо оглядываться через плечо, будто ожидали увидеть в зарослях чудовище с окровавленными клыками. «Нет», — ответил на их немой вопрос Рук, «не станут они на нас нападать. Эти люди...» «Здесь поработали люди, а не чудовища и не коварные боги из детских сказок. Эти люди никому из вас не навредят. Вы им нужны живыми и запуганными. Чего они от вас хотят? Чтобы вы вернулись в город и рассказали эту глупую историю. Чтобы рассказали друзьям, братьям, матерям, будто здесь побывало нечто. Будто против солдат восстала сама Дельта. Но все это ложь. Подделка». «Кроме трупов», — не удержалась я. «Они-то взаправду мертвые». «А фиалки?» — заспорил один из стражников в пропитавшемся рвотой мундире. Рук взглядом заткнул ему рот. «Эти мифы знакомы всякому, кто вырос в Думбанге», — проворчал он. «Мы все их слышали. У половины из вас родители, вероятно, и сейчас прячут где-нибудь старых идолов, а деды и бабки до сих пор бормочут древние молитвы. Знаете почему?» Он изучал лица своих людей, одно за другим. «Потому что они боятся. Заметьте себе, боги нашей Дельты — недобрые боги. Наши мифы полны бурь и крови. яда и наводнений. У нас не рассказывают, как боги ходили среди людей, исцеляя больных и питая голодных. Люди Домбанга почитают древних богов, страшась, что их гнев может обрушиться на непокорных. «Боги защищали город», — пробормотал кто-то. «Когда мы их забыли, нас завоевали аннурцы». «Да, аннурцы завоевали город», — тихо согласился Рук. «И что было потом?» Он вопросительно развел руками, ожидая ответа. На меня даже не покосился, а я не могла оторвать от него глаз. Таким я его еще не видела. В Сиа я имела дело с кулачным бойцом и любителем музыки. Я знала, что он умеет удержать на себе внимание, на ринге и вне его, что не хуже всякого отвечает ударом на удар, насмешкой на насмешку. Но такое... Увидев его на окровавленной палубе этой барки, я впервые поняла, почему Аннур сделал его командором. Уж, конечно, не за быстрый кулак. В нем было... Понимаю, довольно смешно говорить так о потном, обозленном солдате в жилете нараспашку, но в нем было величие. Другой на его месте задал бы подчиненным взбучку или унизительно высмеял. А Рук смотрел им в глаза, встречая волну их страхов стеной своей воли. И ему верили. Я видела эту веру во множестве взглядов. Слушая Рука, они готовы были забыть все, чему их учили с детства, все нашептанные истории о могуществе Кем-Анх. Я смотрела на него не без трепета. «Я скажу вам, что принесло городу аннурское завоевание. Развитие, богатство, безопасность». Рук подождал, не возразит ли кто. Не возразили. «На домбангских рынках вы найдете товары из десятка городов. Если вас здесь ограбят, вы можете обратиться за возмещением в Аннурский суд. Если в городе выгорает квартал, его отстраивают куда быстрее, чем в прошлые 200 лет. Так почему же люди по-прежнему шепчутся о старых богах?» «Из страха. Эти мифы для того и выдумывали, чтобы запугать людей. А кому выгоден ваш страх?» Не дождавшись ответа, Рук покачал головой. «Ясно, что ни вам и ни мне, ни рыбакам и ни торговцам, ни купающимся в каналах ребятишкам. Я вам скажу, кому он выгоден. Жрецам. Жрецам и жрицам, которые приносили прежде жертвы вымышленным богам, жили в прекрасных храмах, отбирали первый улов из ваших неводов, и даже ваших детей забирали из дома. Все во имя мифов. Аннур победил их. Но они не забыли, чего лишились. Это...» Рук повел рукой, указывая на заваленную мертвецами палубу, на черепа с фиалками в пустых глазницах. «Это их работа. Их попытка вернуть прошлое. У них нет ни доводов в свою пользу, ни политической или военной мощи. На их стороне только старые сказки. Сказки про змей в горле и фиалки в глазницах. Эти сказки — их единственное оружие. Да и те опасны, только если их повторять». Он одного за другим оглядывал своих людей. К вечеру поднялся ветер, трепал его одежду, полы без рукавки. Рук встретился со мной глазами и отвернулся. «Вот кто здесь побывал», — тихо заключил он. «Изменники и убийцы, а не какие-то там невидимые боги». Звучало все это, конечно, резонно. Мир огромен и почитает великое множество богов. В каждом захудалом городишке и в горной деревеньке рассказывают свои сказки и легенды, и иные из них древнее Аннура. И не все правдивы. Если Кем-Анх со своими супругами действительно властвовала над Дельтой, где они теперь? Где они были, когда Аннур 200 лет правил городом? С какой стати мы должны верить, будто они затаились среди ила и тростников, будто два века терпят завоевателей только потому, что люди Домбанга недостаточно ревностно им служили. Если взглянуть на эту историю глазами Рука, она выглядела смехотворной, ребячески нелепой. Однако не приходилось забывать и о телах на палубе. Я снова обежала глазами убитых. Вырванные из сустава руки, свернутые дикой силой шеи. Я не так уж много знала о богах моей родины, зато достаточно знала о смерти. А этих людей убило нечто несравненно превосходившее мощью и быстротой каких-нибудь алчных, недовольных жрецов. Мертвецов мы сожгли. Люди Рука залили палубу смолой, отвели наше судно на безопасное расстояние, а барку подпалили. Ленивый знойный ветер размазывал дым по низкому небу. На нас точно снег сыпался пепел. Зеленые рубашки отмахивались от его хлопьев, будто боялись загореться, и прикрывали рты, будто пепел мог их удушить. «Напрасный расход», — заметила я. «Люди погибли, но барка могла бы еще послужить». «Тогда пришлось бы сбросить тела за борт, на потребу крокодилам и квирнам», — покачал головой Рук. «Ну и отдал бы крокодилам и квирнам», — пожала плечами я. «Им тоже надо что-то есть». Никогда я не понимала пристрастия людей к похоронным обрядам. Сама смерть, конечно, великое таинство, прикосновение перста моего бога, но когда Ананшаэль сделал свое дело, остается не человек, а куча костей, хрящей и мяса. Конечно, мне понятно почтение к умершим, просто у меня не укладывается в голове, что общего между человеком и грудой падали. Например, в Сиа разлагающийся труп обрежают в лучшие одежды, а потом зарывают эту нелепую куклу в глубокой яме. Посмотрели бы вы, как скорбящие вглядываются в темный колодец, будто еще могут увидеть любимого человека. Будто этот мешок костей можно назвать отцом, матерью, братом. У нас в Рошамбаре, когда человек уходит к Богу, то, что осталось, просто сбрасывают с обрыва, и делу конец. «Так-то кетрал чтят своих погибших», — спросил, щурясь на меня сквозь дым Рук. Его слова отозвались во мне жаркой вспышкой абсолютной собранности. Так всегда бывает, когда видишь, что противник пробил твою защиту. «Нас больше занимает вопрос, как бы не погибнуть», — бросила я со скучающим видом, в то же время пытаясь нашарить в памяти обряды погребения кетрал. «Даже кетрал не бессмертны», — настаивал Рук. «Если тела удается вернуть на острова, мы их сжигаем», — ответила я. «А я слышал про гробовое древо», — покачал он головой. «Вроде бы огромный черный дуб, весь в летучих мышах». Он больше меня знал о кетрал и их мертвецах, да еще в подробностях. Мне стало неспокойно. Но с Руком никогда нельзя давать задний ход. Он сразу улавливал заминку. «Тебе наврали», — заявила я и отвернулась. Крокодилы и квирны все же голодными не ушли. Барка горела неравномерно, завалилась на левый борт, когда правый еще пылал, а потом опрокинулась, сбросив мертвый груз в протоку. Раздувшиеся на жаре тела плавали на поверхности, одни обугленные, другие чудом уцелевшие и имевшие почти мирный вид. На суше крокодилы кажутся тяжеловесными и неуклюжими, но в воде они метались тенями, беззвучно разевали пасти, смыкали челюсти на руке или ноге и уволакивали покорное тело в глубину. Им досталось 3 или 4 трупа, а потом подоспели квирны, и вода вскипела радугой чешуек. Зубы стремительно разбирали тела на составные части, с полной ясностью доказывая, что людей больше нет. Есть только кровь, чтобы подкрасить воду красным, клочья мокрого мяса, да изредка яркий проблеск кости. «Свет доброй Интарры!» вырвалось у кого-то из завороженных зрелищем зеленых рубашек. Стоявший рядом товарищ мрачно покачал головой. Кого-кого, а Интарры здесь и близко не было.